В середине нашего столетия чисто абстрактная картина, отвергающая всякую формальную и цветовую упорядоченность, стала наиболее распространенной формой выражения в живописи. Чем дальше заходит художник в растворение так называемой реальности, тем больше картина утрачивает свое символическое содержание. Причина этого заключается в природе символа и его функции. Символ – это предмет известного нам мира, указывающий на нечто неизвестное. Это знакомое, передающее существование и смысл невыразимого. Но в чисто абстрактной живописи знакомый нам мир окончательно растворился. Ничего не осталось, чтобы перекинуть мост к неизвестному. С другой стороны, у этой живописи обнаруживается неожиданная подоснова, скрытый смысл. Нередко оказывается, что ее произведения являются более или менее точными отражениями самой природы, демонстрируя поразительное сходство с молекулярной структурой органических и неорганических элементов природы. Невероятно, но факт. Чистая абстракция оказалась образом конкретной природы. Однако у Юнга мы находим ключ к пониманию этого факта. Более глубокие слои души, писал он, утрачивают свою индивидуальную неповторимость по мере того, как все дальше и дальше отступают во мрак. Опускаясь все ниже и приближаясь к уровню автономно функционирующих систем, они приобретают все более коллективный и универсальный характер, пока окончательно не угасают в материальности тела, то есть в химических субстанциях. Субстанция углерода – это углерод и только. Следовательно, на самом так называемом дне душа – суть просто Вселенная. Сопоставление абстрактной живописи с микрофотографиями показывает, что предельная абстракция имагинативного искусства неожиданным и загадочным образом оказалась так называемой натуралистической по своим результатам, поскольку ее объектом становятся так называемые элементы материи. Так называемая великая абстракция и великий реализм, разделившиеся в начале нашего столетия, вновь соединились. Вспоминаются слова Кандинского. От этих двух полюсов открываются два пути, которые оба ведут в конечном счете к одной цели. Эта цель, точка согласия, достигается в современной абстрактной живописи, но достигается совершенно бессознательно. Намерения художника не играют никакой роли в этом процессе. В этом пункте мы приближаемся к самой важной истине о современном искусстве. Художник, да позволено нам будет это сказать, не настолько свободен в своей творческой деятельности, как ему это может показаться. Если она осуществляется более или менее бессознательным образом, значит, ею управляют законы природы, которые в своей последней глубине соответствуют законам психического мира и наоборот. Великие зачинатели современного искусства с предельной ясностью выразили свои действительные цели и дали почувствовать те глубины, откуда поднялся дух, оставивший на них свой отпечаток. Этот момент крайне важен, даже если шедшие вслед за ним художники, которые, возможно, не смогли этого по достоинству оценить, далеко не всегда достигали в своем творчестве подобной глубины. Тем не менее, ни Кандинский, ни Клее, ни кто-нибудь другой из ранних мастеров современной живописи, похоже, никогда не отдавали себе отчета в том, насколько серьезна психологическая опасность, которой они подвергались в процессе мистического погружения в хтонический дух, в первоосновы природы. В наше время необходимо иметь ясное представление об этой опасности. В качестве отправной точки можно взять еще один, пока не рассматривавшийся аспект абстрактного искусства. Немецкий искусствовед Вильгельм Ворингер интерпретировал абстрактное искусство как проявление метафизической тревоги и беспокойства, резко выраженной, как ему казалось, особенности северных народов. Они страдают от реальности, так он объяснял эту особенность. Не обладая естественностью южан, они стремятся к сверхреальному и сверхчувственному миру, для которого находят выражение в имагинативном или абстрактном искусстве. Но, как отмечает сэр Герберт Рид в своей краткой истории современного искусства, метафизическое беспокойство является не более исключительной особенностью германцев и северян. Оно характеризует теперь весь современный мир. Рид цитирует Клея, который писал в своем дневнике в начале 1915 года. «Чем ужаснее становится этот мир, чему мы сейчас свидетели, тем более абстрактный характер принимает искусство. Напротив, в мирное время люди создают реалистическое искусство». Францу Марку абстракция представлялась убежищем от зла и безобразия, царящих в нашем мире. «Очень рано в своей жизни я почувствовал, что человек – это нечто безобразное. Мне казалось, что животное чище и прекраснее его, но и в животном мне открылось много такого, что отталкивало и вызывало отвращение. Поэтому моя живопись непроизвольно стала становиться все более и более схематичной и абстрактной». В этом отношении много полезного для нашей темы можно извлечь из беседы, состоявшейся в 1958 году между итальянским скульптором Марино Марини и писателем Эдуардо Родити. Основной сюжет в творчестве Марини, к которому он обращался на протяжении многих лет, постоянно его варьируя, фигура обнаженного юноши, сидящего на лошади. В более ранних его вариантах, которые были охарактеризованы им во время беседы как символы надежды и благодарности, они создавались вскоре после окончания Второй мировой войны, всадник сидит на лошади с распростертыми навстречу объятиями. Его тело слегка откинуто назад. С течением времени трактовка темы становилась все более абстрактной. Более или менее классическая форма статуи постепенно как бы растворилась. Говоря о чувстве, лежащем в основе этой трансформации, Марини сказал: «Если вы будете рассматривать конные статуи, созданные мною в течение последних 12 лет в хронологическом порядке, то заметите, что панический страх, овладевший животным, неуклонно возрастает, но что оно при этом сковано ужасом, и вместо того, чтобы подняться на дыбы или унестись, стоит как парализованное. Все это связано с моим глубоким убеждением, что мы приближаемся к концу света. В каждой фигуре, мной создаваемой, я стараюсь передать углубляющийся страх и отчаяние. Таким способом я пытаюсь символически изобразить последнюю стадию умирающего мифа. Мифа об индивиде, победоносном герое, доблестном человеке гуманистов». Волшебные сказки и мифы «Герой-победитель» являются символом сознания. Его поражение, как об этом говорит сам Марини, означает смерть индивида, феномен, который проявляется в социальном плане в виде растворения личности в массе, в искусстве же в виде деградации человеческого элемента. Когда Родити спросил Марини, не подразумевает ли эволюция его стиля в сторону абстракции, отказ от классического канона, тот ответил: «Стоит искусству столкнуться с необходимостью передать страх, как оно непроизвольно отступает от классического идеала». Сюжеты для последней серии своих работ скульптор нашел в телах, откопанных из-под пепла в Помпеях. Применительно к искусству Марини Родити употребил выражение «стиль Хиросимы», поскольку оно вызывает в нем воображение и видение конца света. Марини не возражал против такого определения. «У него было такое ощущение во время работы над этой серией, — сказал он, — словно его вытолкнули из земного рая». Еще не так давно стремления скульпторов были направлены на создание чувственно осязаемых и мощных форм. Но в течение последних 15 лет в скульптуре дается предпочтение формам, моделирующим состояние распада. Диалог между Марини и Родити проясняют трансформацию сенсорного искусства в абстракцию, которая стала бы понятной всякому, кто хоть раз без предвзятости и с открытыми глазами прошелся по выставке современного искусства. Как бы ни подчеркивал и не восхищался он его формальными достоинствами, едва ли ему удастся не почувствовать страх, отчаяние, агрессивность и насмешку, которыми дышат многие из выставленных произведений. Возможно, метафизическое беспокойство, о котором свидетельствует мучительный характер этих картин и статуй, порождено отчаянием обреченного мира, как это мы видим у Марини. Возможно, что в других случаях решающая роль принадлежит религиозному фактору, ощущению того, что Бог умер. Между первой и второй причинами существует тесная связь. В основе внутренней боли, окрашивающей современное искусство, лежит поражение, или скорее отступление сознания. В процессе бурного роста мистических переживаний все, что некогда привязывало человека к миру людей, к земле, ко времени и пространству, материи и естественному образу жизни, было отброшено или рассеялось. Но если бессознательно переживаемое не находит себе противовеса в опыте сознания, оно рано или поздно безжалостно откроется своей противоположной и разрушительной стороной. Волны звуков, захлестывавшие художника и казавшиеся ему музыкой сфер или погружение в чарующие тайны первоосновы вещей, оборачиваются крахом и отчаянием. Существует достаточно примеров того, как художник оказывается пассивной жертвой бессознательного. В физике темный мир первооснов тоже обнаружил свою парадоксальную природу. Законы сокровеннейших элементов природы, только что открытые структуры и отношения внутри ее фундаментальной единицы, атома, стали научной базой для создания беспрецедентного оружия массового уничтожения и сделали реальную угрозу прекращения жизни на Земле. Последнее знание и гибель мира – две стороны открытия первооснов природы. Юнг, который одинаково хорошо понимал и коварно двойственную природу бессознательного и важность человеческого сознания, мог предложить человечеству только одно средство для предотвращения катастрофы – призыв к развитию индивидуального сознания, который может показаться слишком простым, но который, тем не менее, очень труден для исполнения. Сознание не только незаменимо в качестве противовеса бессознательному, и не только обладает способностью придавать смысл существованию. У него имеется, помимо этого, в высшем смысле практическая функция. Зло, очевидцами которого мы становимся в окружающем нас мире, в ближних или соседях, может быть осознано так же, как злое содержание нашей собственной души, психи. И это прозрение явилось бы первым шагом на пути к радикальному изменению нашего отношения к ближним. Зависть, похоть, сладострастие, ложь и все прочие пороки – ничто иное, как негативный, темный аспект бессознательного, который может проявляться двумя способами. В положительном смысле он проявляется как дух природы, творчески одушевляющий человека, вещи и вселенную. Это тот, так называемый хтонический дух, который уже не раз упоминался в настоящей главе. В отрицательном смысле бессознательное, тот же самый дух, манифестирует себя как дух зла, как влечение к разрушению. Как уже отмечалось, алхимики персонифицировали этот дух в духе Меркурия и назвали его с достаточным основанием «Меркуриус дуплекс» – «двуликий», двойственный Меркурий. На религиозном языке христианства его называют дьяволом. Однако, сколь бы невероятным это ни могло показаться, дьявол тоже имеет двойственный облик. В положительном смысле он выступает в образе Люцифера, буквально носителя света. Рассматриваемая сквозь призму этих достаточно трудных и парадоксальных идей современное искусство, которое, как мы выяснили, символизирует собой хтонический дух, тоже приобретает двойственный облик. В положительном смысле оно является выражением непостижимо глубокой мистики природы. В отрицательном его можно интерпретировать исключительно как выражение зла или духа разрушения. Эти две стороны образуют взаимодополняющую пару, ибо парадоксальность – одно из важнейших качеств бессознательного и его содержания. Во избежание каких бы то ни было недоразумений, необходимо еще раз подчеркнуть, что высказанные мной соображения совершенно не касаются вопроса о художественной и эстетической ценности современного искусства, но связаны единственно с намерением истолковать его в качестве символа нашего времени.